На вечернем построении он поблагодарил всех за проделанную работу и едва удержал себя, чтобы не пожать руки командирам рот. Оба, и Новак, и Сенченко, стояли рядом с устало опущенными плечами. Видно, и сами не были в стороне от дела и совсем не ожидали благодарности. Они выполняли задачи и посложнее. Сафронов уловил разницу настроений, праздничного в себе и обычного будничного в них, и заключил свое короткое обращение сухо. «Завтра подъем в 7:00. После завтрака построение и развод по работам. Это называется трудовая терапия, и большинству из вас показано». Глава 43. Фронт продвинулся далеко вперед. Лишь по вечерам, да ранним утром, до леса долетал гул отдаленной канонады. И днем, и ночью над головами пролетали самолеты, но к их гудению привыкли, как к порывам ветра, и уже не обращали внимания. Это были свои самолеты, и летели они бомбить фашистские позиции. Давно уже не раздавалась команда «Воздух», хотя НШ продолжал давать соответствующие инструкции и ежедневно напоминал о наблюдении за небом. Медсанбат снова жил неторопливой, будничной жизнью, но Сафронов теперь был доволен своей судьбой. Лишь он, один он продолжал работать в боевом ритме. Лишь он, один он был сейчас самым занятым человеком в медсанбате. Даже Галина Михайловна не трудилась. Даже у нее, в ее госпитальной палатке, не было ни одного человека, а у Сафронова целых 200. И все они требовали присмотра, ухода, лечения. Все они находились под его началом, в его ведении, и за каждого в отдельности. Он отвечал головой. Дисциплина вроде бы наладилась. Назначенные им командиры выполняли свои обязанности аккуратно и точно. Самоволок не было, случаев пьянства не было. Но появилась новая опасность — скука, безделье. А они могли привести людей к нарушению порядка. Сафронов обращался к комбату, замполиту, заму по МТО с одной единственной просьбой: «Дайте работы моим молодцам, займите их хоть чем-нибудь, они не откажутся». Уже переделали все, что нужно было, и не совсем нужно. Привели в образцовый порядок территорию, перебрали хозяйственное и аптечное имущество, отремонтировали машины. Больше работы не было, а 200 человек ждали ее. Их необходимо занять во что бы то ни стало. Сафронов пригласил к себе в палатку командиров рот и спросил: «Так что же будем делать, товарищи? Чем займем людей?» Командиры рот переглянулись, но не ответили, хотя по выражению их лиц Сафронов уловил: они понимают важность и своевременность его вопроса. «А что, если организуем обычные занятия? Начнем со строевой подготовки?» «Можно», — тотчас отозвался Сенченко. Новак промолчал. Он был офицером-танкистом, а они, это знал Сафронов, не очень уважают строевую. Зато Сенченко, пехотинец, принял его предложение нормально. «Что ж», — в шутку спросил Сафронов, — «будем голосовать». «Два за, один против. Не будем», — отозвался Новак. «Но только шагать в ногу не все могут. А это мы отрегулируем», — заверил Сафронов. На утренней поверке он сказал, обращаясь к строю: «С сегодняшнего дня начинаем занятия. Строевая, тактика, материальная часть оружия. А то, боюсь, вы отстанете от товарищей. Забудете, как на курок нажимать». По строю прошел легкий смешок. Сафронову приятно было ощущать это единение со своими подчиненными. Оно появилось с некоторых пор вот здесь, в этом лесу, и доставляло ему удовлетворение. Вопросы есть?